Глава 7. В конце июня в округе установились жаркие сухие дни. Земля потрескалась, кукуруза стояла низко, не выше полуметра, а конопля была совсем хилой. Жители Лексингтона выехали в свои загородные дома в Краб-Очард и Грэхэм-Спрингс. Большую часть времени Мэри была одна, настаивая лишь на том, чтобы часть дня при ней был Джордж, которому она отдавала всю нежность своего невостребованного сердца. Рано утром, сидя за туалетным столиком и расчесывая длинные волосы, или вечером, готовясь ко сну, она замечала, что навязчивый чужак, появлявшийся в глубине ее глаз в моменты сомнения, затуманивал ее взгляд. Легкая смуглость кожи затеняла ее левый глаз. В такие моменты она была некрасива. Да и как можно быть красивой в моменты неопределенности, когда в зеркало смотрят холодные глаза? Ей нужно было время, чтобы подумать, но, по правде говоря, была ли она способна разобраться в своих чувствах и найти решение? Устав от самой себя, она разослала приглашение своим друзьям на пикник в воскресенье у ручья Элгорн в дальнем конце сада Тоддов. Под кленами около ручья были расставлены накрытые белыми скатертями столы. На них стояли бочонки с охлажденными напитками, блюда с зажаренными цыплятами и фруктами. Для развлечения была нанята группа бродячих фокусников, демонстрировавших занимательные трюки. Веселье и встречи с друзьями сделали свое дело, и из ее глаз удалился навязчивый чужак. На следующий день, едва пробилось через жалюзи солнце, Мэри получила записку от бабушки Паркер. Та хотела увидеть ее. Она одела простенькое платье из розового муслина, повязала лентой волосы и по дороге выпила чашку кофе. К бабушке Паркер надо было пройти один квартал по Мейн-стрит, затем через квартал Спринг-стрит в Вест-Шорт. Дом бабушки стоял рядом с домом, где родилась Мэри и где прошли ее беззаботные годы. Дом бабушки Паркер был одним из первых кирпичных строений в Лексингтоне и для того времени самым большим. Он был подобен торту в стиле рококо с нагромождением украшений и двумя башнями, напоминавшими сторожевые вышки. Бабушка Паркер проводила многие часы на башне, глядя на горизонт. Мэри однажды спросила: «Ты что высматриваешь, корабль, бабуля?» «А мы чуть не попали в беду на лодке на протоке Элгорн. Я наблюдаю за городом отсюда и знаю все, что происходит в нем». У детей Тоддов были основания верить, что это не похвальба. Мэри тяжело вздохнула, поднимаясь к входной двери. Бабушка Паркер наверняка знает все о предложении Сэнди и о том, что она проводит лето дома одна, клушей, как скажет она. Бабушка догадывалась обо всем, глядя с высоты башни, возвышающейся над городом, который вырос из скромного поселка с того момента, когда она приехала на лошади верхом из Пенсильвании невестой майора Роберта Паркера. Проходя через огромные гостиные с высокими потолками и окнами, в избытке украшенными мраморными каминами и лепными карнизами, Мэри усмехнулась про себя. У бабушки Паркер были деньги, энергия, жадность, но никакого вкуса. Она поднялась по деревянной лестнице, а затем по винтовой в смотровую башню. Бабушка Паркер выглядывала из окна. Мэри стояла молча, рассматривая гладко причесанные темные волосы, украшавшие ее 70-летнюю голову. После 11 лет замужества, 39 лет назад, умер муж бабушки. И все это время ни один мужчина не осмеливался обратиться к ней с матримониальными предложениями. «Настоящая женщина любит только один раз», — отрезала она, когда двоюродный брат спросил ее, может ли она назвать своего поклонника. По ее мнению, это относится и к мужчинам, и поэтому она не простила Роберту Тодду новую любовь и новый брак. Бабушка заговорила, не оборачиваясь. «Ты не приняла предложение этого парня из Миссисипи?» «Я не люблю его». Бабушка Паркер повернулась. «Но он был приятелем, и теперь, когда он ушел, вокруг тебя пусто». В башне стоял всего лишь один жесткий стул. Мэри подошла к нему, ощущая дрожь в коленях. «Ты права, конечно, я одинока, даже слегка напугана. Почему, дочка, ты крепкая, привлекательная девушка?» В голосе старой женщины прозвучала жесткая нотка. «Не позволяй этой бабе Бетси Хэмфрис выпихнуть тебя из Лексингтона, как это она сделала с Фрэнсис». «Она никого не выгоняла, бабуля». Бабушка Паркер сделала вид, что не слышала ответа. «Посмотри в окно, туда, где солнце освещает поля. Я знаю каждую травинку, все живое, каждый холм и речушку. Лишь на небесах может быть второе Кентукки. Здесь, среди этих голубых лугов, есть тебе пара, Мэри. К сожалению, те, что есть, не рекламируют себя в Observer», — возразила сухо Мэри, — «в качестве породистых жеребцов. Кроме того, мне нужно больше, намного больше». Кровь в ней кипела. Она поднялась со стула и посмотрела на бабушку искрящимися глазами. «Мне нужен мужчина, который примет меня как равную. Мне нужен мужчина, настолько уверенный в себе, что позволит стоять плечом к плечу, а не размазывать меня по стенке, как обои. Мне нужен мужчина, которому требуется нечто большее, чем просто смазливая девчонка с хорошими манерами. И более всего мне нужен мужчина с хорошими мозгами и духом, честолюбивый и смелый». «Ты слишком серьезно подходишь к молодым парням». После минуты молчания бабушка Паркер продолжала, прищурив один глаз, словно подмигивая. «Они не знают на деле, что им нужно в женщине. Ты не должна выходить замуж за мужчину на его условиях, говорю не ради шутки. Выбирай лучшего, дай ему понять, что именно ты та идеальная жена, которая ему нужна. Затем, поймав его на крючок, ты должна постепенно менять его воззрение, но таким образом, чтобы он не понимал, что происходит». Бабушка подмигнула, полностью открыв свой левый глаз и прищурив правый. «Ты хочешь, чтобы о тебе грезили мужчины? Тогда постепенно дай им понять, что ты обладаешь здравым смыслом и разумным суждением, но не спеша в соответствии с их способностью воспринять это. Через 5-10 лет брачной жизни ты переустроишь ее так, как тебе хотелось бы. Так действовали жены с незапамятных времен. Так поступала и ты с дедом? Разумеется, девочка. Он не был безупречным мужем, когда я вышла за него. На публике я защищала его. А дома, в семейной жизни, я постепенно добивалась компромиссов, которые превратили его в то, что было нужно мне. Семейная жизнь — это самое долгое состязание, и для него требуется выдержка. Брось книги, откажись от умственных занятий. У тебя красивые глаза, дочка. Пусть они светятся. У тебя самая красивая грудь в Кентукки. Показывай ее». «Используй свои чары, теплоту, природную веселость, которую, как вижу, ты отложила на время. Выбери мужчину, который нужен тебе, и он быстро окажется под твоим каблуком. Возвращаясь не спеша домой, Мэри подумала об одном. Бабушка Паркер тоже озабочена тем, что я не замужем. Мамаша Салли встретила ее в дверях с письмом, которое только что пришло от сестры Элизабет. Письмо было наполнено описаниями белого сатинового платья на Фрэнсис в день свадьбы и пятислойного свадебного торта, который испекла Элизабет для гостей. А ниже была строка, на которую Мэри уставилась с удивлением. «Теперь, когда Фрэнсис вышла замуж, дорогая Мэри, и переселилась в гостиницу «Глоб», в нашем хозяйстве появилась вакансия». «Какое странное слово использовано», — подумала она, — «вакансия», как если бы следовало занять какую-то должность. Она вспомнила о своем визите к сестре 2 года назад. Спрингфилд был деревней, где проживали 1500 человек среди унылых прерий, застроенных фермами без фантазии по клеткам шахматной доски. Поселок примыкал к кукурузным полям, над которыми висело жгучее голубое небо, и стаи ворон парили в раскаленном воздухе. Улицы были немощенными, отсутствовали тротуары между домами и проезжей частью. До ближайшей реки Сангумон было 6 миль, и ей так не хватало речушки в дальнем углу их сада. Городская площадь с зеленой лужайкой выглядела приятно. Она вспомнила бойкую торговлю вокруг площади тканями, бакалеей, лекарствами, одеждой и книгами. Но после Лексингтона и округа Блюграсс, Спрингфилд и округ Сангумон оказались однообразными и унылыми. И тем не менее она наслаждалась в то лето. Большая, к ее удивлению, часть жителей Лексингтона переехала в Спрингфилд и жадно гонялась за новостями и слухами родного города. Кроме 2 сестер и зятя, в Спрингфилде проживали 3 привлекательных двоюродных брата, приехавшие сюда для юридической практики: Джон Тодд Стюарт, Джон Хардин и Стефан Логан. Один из любимых ее дядьев, доктор Джон Тодд, занимался врачебной практикой. Ее зять Ниниан Эдвардс, сын губернатора Иллинойса, получил по наследству значительное земельное угодье и недвижимость. Дом Эдвардса не только был одним из самых больших и красивых в городке, но и считался центром общественной жизни Спрингфилда. Спустя несколько дней она уже не думала о материальных неудобствах и безобразии Спрингфилда. Ее привлекало добросердечное жизнелюбие молодого поселка в прериях. Не проходило и дня без приемов, встреч гостей, балов, дававшихся в ее честь. Ее удивляло, почему в этой грубой, вроде бы пограничной деревне много элегантно одетых женщин, прекрасных экипажей и столь оживленная интеллектуальная атмосфера. Дискуссии в молодежном лицее Спрингфилда были не менее увлекательными, чем в Адельфии и философском обществе. 2 газеты «Сангамо Джорнал» и «Иллинойс Репабликан» помещали на своих страницах куда более блестящие политические комментарии и редакционные статьи, чем приходилось ей читать в лексингтонских газетах. Именно эта сторона жизни Спрингфилда приносила ей наибольшее наслаждение. Здесь люди в полном смысле слова жили политикой. Хотя город симпатизировал в основном вигам, в нем было немало демократов, весьма убедительно выступавших. За 4 месяца до ее приезда законодательное собрание Иллинойса приняло законопроект о переводе столицы штата из Вандалии в Спрингфилд. И еще до ее отъезда осенью 1837 года на городской площади был заложен фундамент для правительственного здания из прекрасного известняка. Законодательная власть во всех штатах Соединенных Штатов Америки принадлежит законодательным собраниям, легислатурам. Исполнительная власть осуществляется губернатором. Не об этом ли здании читала она сообщение в Observer? Она отправилась в библиотеку отца, где высились кипы газет, приходивших со всех концов страны. Самой большой была стопка газеты «Niles Register» из Балтимора. Ее читали чаще других. Мэри порылась в комплекте газеты Observer и нашла интересующее ее. Усевшись за письменный стол отца под гравюрой, изображавшей Вальтера Скотта в его кабинете в Абботсфорде, она прочитала. «Прекрасно! В Спрингфилде продолжается строительство правительственного здания штата Иллинойс. Его стоимость – $120 500. Оно занимает площадь в 3 акра. Его длина – 132 фута, ширина – 89 футов и высота – 44 фута. Ее зять Ниниан Эдвардс, а также ее двоюродный брат-адвокат Джон Хардин, высокий, всегда хорошо одетый, с одухотворенным лицом, были членами законодательного собрания Иллинойса. Они пригласили ее послушать выступление Даниэля Уэбстера на пикнике в рощице за городом и на политический банкет, организованный в одной из таверн. Мэри встречалась с молодыми людьми, съехавшимися со всей страны, возбужденно обсуждавшими вопросы, идеи, причины происходящего. Откровенно признававшие, зачем они приехали в Иллинойс, в штат новый и молодой, где не было острой конкуренции, они проходили период формирования политических взглядов, полной решимости подняться на вершину мира политики. С удовольствием она вспоминала, как привлекательна была эта группа мужчин. Стефан Дуглас из Вермонта, 24 лет, с огромной головой и короткими ногами, яркий мыслитель и оратор. Его два верных последователя по Демократической партии, родом из Ирландии Джеймс Шилдс, испытанный боец, щедрый и обязательный по натуре, но вспыльчивый и чрезмерно тщеславный, и Лайман Трамбул, спокойный, державшийся с достоинством адвокат из Бельвиля. Был там же Вик Джошуа Спит, самый красивый молодой человек в городе, совладелец процветающей лавки, с нервным характером и склонный быстро влюбляться и также быстро ссориться. И его приятель Вик Джеймс Матани, предпочитавший спокойно работать в организации, как работал и ее отец. Да, это были интересные люди. И каждый час, проведенный с ними, доставлял ей удовольствие. В силу своей молодости они не старались проводить идеологическую черту между мужчинами и женщинами. Городские нравы в действительности еще не определились. Мэри принимали безоговорочно как равную в компании. Более того, поскольку в ее семье были все вигами, и она выросла под сенью лидера вигов Генри Клея, ее сердечно приветствовали как входящую в их ряды. 3 месяца пролетели в водовороте веселья, но не было даже намека на влюбленность. Мужчины, которым она проявляла интерес, старались утвердить себя и были далеки от мысли обзаводиться женой и детьми. Она поехала в Спрингфилд не на поиски мужа, и не потому Элизабет предложила ей остаться после лета. Мэри было известно почему. Подобно матери, желающей старшую дочь выдать замуж раньше младшей, Элизабет была полна решимости не допустить, чтобы младшая сестра обошла Фрэнсис. К концу пребывания Мэри попрощалась с новыми друзьями и отправилась в дилижансе в Альтон, где села на первый пароход, отплывавший в Лексингтон. Однако после того, как Фрэнсис вышла замуж, появилась вакансия.